передавая ей изысканную агонию. «Никогда не ожидал увидеть ничего подобного», — сказал Вениамин. Его голова поворачивалась от одного события к другому. Ровно через 30 секунд тут он схватился за грудь. «О, одна из моих безделушек, кажется, забарахлила». Вениамин качнулся вперед, споткнулся о кишащее тафисами туловище Ксеста и упал. Он приземлился на отчаянно вывернутую руку, и хрупкая кость враз сломалась. Но это было еще не самое страшное. Тафисы нетерпеливо облепили и его. Они действовали столь возбуждающе, что Вениамин сумел обойтись без вышедшего из строя стимулятора. Он рванулся, но бежать уже не смог. Старик пополз на трех конечностях, вяло отбиваясь, висящей как плеть, рукой от скрежещущих личинок. Он потерял шаткое равновесие и наткнулся на трепещущую миньонетку. Тафисы набросились на новую лакомую добычу. Застонала миньонетка в возобновившемся восторге. Тем временем предсмертные муки Вениамина соединились с агонией Ксеста, а оргазм миньонетки умножился опустошающим аппетитом тафисов. Ее откинутая рука согнулась, притянув к груди лицо Вениамина с вытаращенными глазами. Тафисы, извиваясь, выпали из его выеденных глаз и приступили к уничтожению ее молочных желез. Наконец-то миньонетка обрела рай. После чего настал сверхозноб. Мгновенного воздействия на металлические и керамические части корабля не было, но все живое или органического происхождения принялось разлагаться. Деревянная обшивка рухнула и рассыпалась в пыль, пластмассовое оборудование расплавилось. Вся жизнь постепенно исчезла. Люди, ксест и тафисы превратились в общую кашу. Их жидкости текли по палубе. Газы выходили пузырями. Когда распались белки, делавшие жизнь возможной, под вязкой кучей вспыхнул тусклый огонь. Оставалась скорлупа корабля, поистине мертвая, какой была и вся галактика, там, где прошла волна сверхозноба. Остатки галактики со скоростью света разделяли эту участь. Последствия вынужденного взаимодействия между фтором и кислородом сделали процесс неизбежным. Хтон победил. Война. Параграф 426. Орло внезапно проснулся. Рядом с ним поднялась и Ада. Она была красивее, чем когда-либо, несмотря на садистские оттенки, которые принимала их любовь. Он то и дело бил ее и оскорблял, не в силах подавить в себе четверть миньонского садизма. Но она относилась к этому довольно благосклонно, из-за чего он стыдился и сердился на самого себя. «Что такое?» — спросила она, томно потягиваясь. «Я видел сон. Наверное, хороший?» — сказала она. «Про меня?» «Кошмар!» — пришлось отпихнуть ее. Она ткнула его зажатым в кулак мхом. «Но я проснулся не поэтому. В пещерах что-то происходит». Он осмотрелся, устремив взгляд куда-то за пределы светлого сада. Я чувствую ужасное столкновение».